Через минуту из патио долетели обрывки беглого разговора, чик-чирик двух женских голосов. Затем протяжно прохрипели петли тяжелой входной двери, застучали каблучки, и кто-то остановился у него за спиной. «Могу ли я рассказать вам об этом великолепном ретабло?» — проговорил запыхавшийся женский голос. «Экскурсовод! Черт ее дери, добросовестная девушка! Вероятно, им платят поэкскурсионно. Тогда негоже отнимать заработок у обладательницы такого низкого приятного голоса. Пусть купит себе лишнюю пару колготок. Английский у нее плох, но на нем она выучила материал. «Пожалуйста, расскажите», — разрешил он, не оборачиваясь. «Вы совершенно верно выбрали правую часть ретабло», — начала она. «Ведь из-за нее сюда со всего мира приезжают туристы. Это одна из самых поздних работ гениального испанского художника Эль Греко, настоящее имя Доменикос Теотокополос, который большую часть жизни прожил в Толедо и стал ярчайшим выразителем сакральной красоты нашего города». «Сколько минут позволить ей говорить, чтобы экскурсия была засчитана? Или сразу дать 2-3 евро чаевых, чтобы не морочила голову и убралась во свояси?» «Вот и здесь, в этой последней работе, фигуры совсем лишены индивидуальности. Это уже и не люди, а существа с произвольно вывороченными конечностями и выпуклыми, против всякой анатомии, мышцами, через которые, подобно разрядам тока, проходит некий импульс, что лежит в глубинах мироздания и выражает чью-то сокровенную волю. Только чью? Господа, дьявола. Обратите внимание на образ коленопреклоненного Иисуса. Высокая степень выразительности его фигуры достигается...» Девушка подалась вперед с вытянутой рукой, сделала несколько шагов к картине. Он увидел низкий узел каштановых волос, изгиб тонкой спины в черной, облегающей талию блузке и тесную красную юбку. Что там насчет фигуры Иисуса, не знаю. А вот выразительность своей фигурки экскурсовод подчеркнуть умело. Достигается, обратите внимание, она обернулась к нему оживленным лицом и застыла. Он продолжал спокойно и доброжелательно рассматривать мавританочку. Маленькая черная змейка, похожая на тех, каких помещал испанский грек Доменикос на дно своих пылающих картин колодцев. «Что еще ты расскажешь мне сокровенно путеводительного?» «Диос!» — с горячей досадой воскликнула она, переходя на испанский. «Зачем вы меня разыграли? Я была сегодня на конференции, слушала ваш доклад». «А, извините», — он улыбнулся. «Я не хотел вас морочить. Думал, так здесь положено пройти непременную санитарную обработку экскурсий». Она плюхнулась рядом на скамью, не спрашивая, нуждается ли он в ее компании. «У вас был потрясающий доклад. Я слушала, раскрыв рот. Особенно, когда вы описывали, как он накладывал краску на смоченные пигментами ткани или прямо наносил ее пальцами, как будто сами так пробовали работать. Господи, откуда вы это знаете? И с таким артистизмом увязали его маньеризм и поствизантийство, и венецианскую палитру, и про нематериальный свет в его картинах. Я после вашего доклада просто поднялась и ушла. Что там еще слушать?» У нее мелкие черты лица, но миндалевидные, пушистые от ресниц глаза, выразительная мимика слишком подвижных губ и трогательная угловатая грация в движениях. Не рассмотрел, как там обстоит дело с ногами. Судя по рискованной длине юбки, они не должны быть слишком кривыми. Хотя, к сожалению, редкая женщина способна видеть себя со стороны. «А вы специально занимались греком?» — вежливо поинтересовался он. «У меня была по нему курсовая работа. Я закончила здешнее отделение истории и искусств. Меня зовут Пилар». «Прекрасное имя. Приятно познакомиться. И, как говорит в таких случаях Жука, и так далее. Жаль, что она, видимо, не собирается покидать его и не даст побыть одному, наедине с витражным сиянием цвета, не резко стекольного, а глубокого и чистого, с тончайшей перекличкой драгоценных слитков. Как он это делал? Работал на коричневом, фиолетовом фоне. Не закрывал до конца мазки. Да, его цвета — желтый, зеленый, синий. Таким образом, грунт сшивал с собой работу, проблескивая в разных местах полотна, обостряя цвета. Далее шли лессировки, оптическое смешение цвета. Светлые места брал в корпус, все тени размыты. Он раздувал подспудный жар своих полотен, вот эти глубокие разгоряченные слои живописи, и остужал поверху серо-голубыми плотными тонами, как бы засыпал огонь золой, придавая ему иллюзорные формы. Он все же не торопился подниматься со скамьи, и с четверть часа они с девушкой болтали о разных разностях, пока, наконец, он не счел возможным поинтересоваться, давно ли она здесь живет, осталась в городе после учебы или... Нет, она родилась в Севилье, в самой Триане, в настоящем Курале. Сеньор-профессор знает, что это? Такой коммунальный двор на множество семей. Касса де Весинос. В нем еще мама выросла. Но когда отец уехал на заработки в Германию и застрял там, ну, нашел женщину и все такое, дядя позвал ее приехать сюда, в Толедо. И она тут поступила в университет уже столько лет назад, омбре. И, короче, знает в этом городе каждый закоулочек. Правда, ее квартирка, студия, находится в новой части Толедо, внизу, где Авенида Ренконкиста. А он надолго сюда? Нет? Жаль. Вот бы послушать курс его лекций.